Для пущей достоверности я предъявил письмо на бланке Лекинского дворца с королевской печатью, в котором шеф протокола благодарит ветеринара, члена нашей семьи, за то, что тот вылечил его пса. Письмо произвело фурор, поскольку никто в школе не понимал по-фламандски. Я почерпнул обрывки языка предков из франко-голландского карманного словаря «Ларус» 1935 года издания, который раскопал в магазине уцененных товаров и подтверждал знания голландского, используя обиходные выражения типа «извозчик на вокзал» или «я хочу отослать письмо пневматической почтой». Это письмо я выдал за королевский указ, в котором якобы говорилось, что я передаюсь на попечение графа Ван Ковеларта, дабы он защищал королевского бастарда и воспитывал его как родного сына, вдали от Бельгии. Перед скептиками, находившими мою историю слишком похожей на приключенческий фильм, я инстинктивно разыгрывал печального фаталиста. «Да ладно, знаю я. Никогда не стану королем, и это очень плохо для Бельгии, ведь у Будуэна нет других детей, и королевство в конце концов станет республикой, как Франция, а виновата во всем Фабиола». Она была в ярости из-за измены мужа, и когда шпионы доложили ей о моем рождении, отправила в родильный дом наемных убийц, чтобы те уничтожили всех младенцев, появившихся на свет 29 июля. Как вы понимаете, я поведал одноклассникам подправленную версию истории избиения младенцев. Мы изучали Библию на уроках катехизиса. «Так кто же твоя настоящая мать?» Этот вопрос задал мой закадычный дружок Оливье Плон. Он был отличником и делал за меня математику, а я писал за него сочинения. Оливье Плон — вымышленное имя, поскольку мой друг теперь знаменитый психоаналитик и печатается в женских журналах. На мгновение я растерялся, но быстро спохватился и нарочито возмутился. «Ты же ее прекрасно знаешь, дурак ты этакий!» «И она любовница короля Бельгии?» «Вот именно!» «Значит, он не твой отец, а она не его жена?» «Его, его!» «Ему пришлось на ней жениться для отвода глаз. Но сам же видишь, она слишком красива для него». Лицо будущего психоаналитика прояснилось. «Все мои подлые придумки звучали вполне правдоподобно. Ты был на 17 лет старше жены, а она с длинными, потрясающе красивыми волосами напоминала Джоан Кроуфорд в фильме «Женщина часто изменчива». Сын банкира-толстяк Тозелли сокрушенно заключил. «Значит, твой как бы отец — рогоносец?» Тут я вышел из роли, смерил отпрыска Креди Агриколь высокомерным взглядом и сухо бросил. «Граф — герой!» Когда он согласился выполнить поручение короля, наемный убийца Фабиолы прострелил ему ногу. Сами видите, к каким последствиям это привело. Мои приятели, понимающе закивали. В один миг их отношение к тебе совершенно переменилось. Они взирали на тебя с молчаливым почтением, восхищались тобой, сочувствовали и жалели. И уж, само собой разумеется, не осмеливались смеяться над твоими шутками. И ты злился. Какие-то они зажатые твои друзья. Я бы на твоем месте нашел других. Во всяком случае, этого Плона я больше в нашем доме видеть не желаю. Мне он совсем не нравится. Тебе не нравились все те, кто вертелся вокруг твоей жены, даже если при этом они учились в начальной школе. А Оливье Плон бросал на нее пламенные взоры и норовил заглянуть в декольте, когда целовал руку, воображая себя бельгийским монархом, чем безмерно тебя раздражал. Слава богу! Ты и предположить не мог, что вдохновляет его фантазии. Ты так и не узнал, что я придумал себе другого отца, заменил тебя правителем страны твоих предков, чтобы исполнить в школе роль его внебрачного высочества принца Дидье. Один-единственный раз я хотел признаться тебе в совершенной низости и сделал это по-своему, не напрямик. Мне было 12. Мы катались на надувной лодке по Савойскому озеру, а когда причаливали к берегу, я засадил в пятку здоровенную занозу. За несколько минут моя нога раздулась 3 раза. Ни медля, ни минуты ты доставил меня в больницу. И врач, опасаясь заражения, принялся за дело, не дожидаясь, пока подействует анестезия. Я вопил от боли, сжав зубы. Ты стоял рядом, положив мне руку на лоб, и рассказывал мне смешной эпизод из приключений Энрике Сарага и Леона Робешу, твоей саги в стиле Пьера Дака, под которую я засыпал каждый вечер, вдоволь нахохотавшись. Впервые в жизни я всем телом ощутил то, о чем так часто думал, слушая твои импровизации. Смех всегда побеждает боль. И если смеяться вместе, тебе нипочем никакие страдания. Это раз и навсегда определило мой литературный стиль. Кромсавшему меня врачу наше веселье не слишком понравилось. Немедленно прекратить его смешить. Он трясется и мешает мне.